Глава 10. Я знаю, кто прямо сейчас сносит мою дверь с петель. На цыпочках выхожу в коридор и застываю от звучного удара. «Впусти меня!» — орет Даня, разнося по подъезду оглушительный шум. «Слышу, что ты там! Открой!» «Дань, уходи! Соседи полицию вызовут!» Ни разу не встречала никого из жильцов на своей площадке и не хочу. А Даня делает все, чтобы познакомиться с ними глубокой ночью. «Да насрать! Я к жене пришел, а не к левой бабе. Да и тогда будет похрен!» Долбит кулаками по двери, замки на ней дребезжат в такт моему сердцу. «Ты пьян!» — понимаю с полуслова. «Я позвоню Боре, и он тебя отвезет домой». «Пошел твой Боря нах! Я хочу поговорить с тобой!» «Не о чем говорить!» Бесшумно подбираюсь ближе, заглядываю в глазок. Даня зубами срывает крышку с бутылки коньяка, подносит горлышко ко рту и опустошает наполовину. «Думаешь, кинешь меня? Возьмешь и уйдешь красиво? Хрен там! Я же люблю тебя!» Матерится, выпуская вперед икоту. «И развода не будет!» «Не тебе решать!» «Шлеп!» Я отскакиваю от хлопка его ладони по добротному швейцарскому полотну. «Мне! Я тебя не отпущу!» Возвращаюсь на прежнюю позицию, и теперь в крошечном увеличительном окошечке предстает бешеный вепрь. Волосы торчат, пальто нараспашку. «Уходи, Дань!» — говорю в последний раз. «А потом что? А, Варь? У тебя есть только я. Ты любишь меня, жить без меня не можешь. Как и я, собственно. Но ошибся. Снежана подстилка разовая». «Я могу без тебя и буду», — отвечаю тихо, но понятливо для него. «Чушь! Чушь!» Когда же он уже уйдет? Я и правда борюсь с желанием позвонить Боре и попросить его об услуге. О такой внушительной услуге, которая бродит по площадке туда-сюда, доводя меня до исступления. «Молодой человек!» Скрип соседской двери и женский вкрадчивый голос. «Вам что, закон не писан?» «Скройся, бабуля!» — рычит на нее Даня. «Что? Кость, а Кость, иди-ка сюда!» — кричит женщина, явно настроенная покончить с беспределом. Я плохо вижу из-за ракурса, но каменную глыбу с мышцами сложно не заметить. «Ты кого бабулей назвал, щенок?» Толкает Даню громила в майке с растянутыми проймами. «Успокойся, мужик, дай мне с женой поговорить». Даня лениво отмахивается, а сосед хватает его за загривок и впечатывает в створки лифта. Они рассылают эхо по всему подъезду. «Вали отсюда, пока я тебе шею не свернул». Жена или девушка этого терминатора добавляют пару ласковых словечек, но, зная Даню, никуда он не уйдет. И сейчас происходит то, чего я так боюсь. Даня смеется, отпивает еще коньяка, хотя никогда до состояния овоща не напивался, и вскидывает голову. Точеный подбородок и едкая ухмылка заводят его соперника. Я снимаю цепочку с защелки, прокручиваю замок и открываю дверь. «Остановитесь!» Свет под потолком словно чует мое настроение, мигает. «Дань, уезжай, пожалуйста!» Смотрит на меня и 100% не понимает. Глаза мутные, затянулись пьяной дымкой. «Почему я должен уехать? Утром ты позвонишь Киру, раскрутишь его навстречу и запустишь колесико развода, угадал?» Качаю головой. Парочка слева от меня остывает и пятится к своей квартире. «Прямо как у меня с бывшим было», шепчет женщина в короткой сорочке. Ее стройности позавидует любая модель. Такой же козел. Костя, насколько я запомнила, обнимает ее и уже за порогом набрасывается с поцелуями. Огненная страсть. «Просто отправляйся домой, иначе соседской потасовкой не отделаешься». «Переживаешь за меня?» Подходит, путаясь в ногах. «Я и не знал, что ты можешь проявлять характер. Все 4 года была тихой мышкой, а тут сюрприз». Я поправляю поясок на халатике цвета спелой вишни, упираясь руками в могучую грудь Дани. Ты тоже немало сюрпризов мне преподнес всего за несколько дней, и и нового в виде наряда полиции не хочу. Хочет глотнуть вонючей смеси, но бутылка выскальзывает из его руки и разбивается вдребезги на бетоне. Пара капель попадает на пальцы моих ног и щиколотки. «Не иди против меня, Варь!» — наводит прицел танцующим взглядом. «Не вывезешь!» «Уходи!» Толкаю его, не думаю, пойдет или нет. «И не приходи больше!» «Бух!» Со всей силы закрываю дверь и прижимаюсь к ней с внутренней стороны. Сердце выписывает кульбиты в груди. Дышу медленно, пытаясь успокоиться. Не получается заглушить боль и слова Дани. Мелкими шажками иду на кухню, где царит буйство красок ночного города. Все-таки панорамные окна — это здорово. Заменяют анимационную картинку, которая каждый день разная. Налив воду в стакан, присаживаюсь на табурет и приподнимаю одну ногу. Даня опять наведывается в Нитро. У него там много друзей, и в последние месяцы они вытесняют меня. Тот же Чекалин. Я слышу имя Юра так часто, будто он член нашей семьи. Вспомнив о друге, в кавычках, своего пока еще мужа, ищу глазами телефон. Когда нахожу, лезу в сеть. Частный дом Чекалина уцелел от пожара, но лишь наполовину. Весь подвал выгорает дотла. Листаю ленту городских новостей дальше и натыкаюсь на фотографии с открытия нового жилого комплекса. Все, как и положено, выглядит идеально. Чересчур приторным. СМИ обожают Чекалина, заголовки с ним частенько перекрывают важные местные события. Но вчера удача обходит Юрия. Подпольное казино? Да кто сейчас будет таким заниматься? Только совсем глупый человек. Спать мне уже совсем не хочется. Перемещаюсь на диван, удобно устраиваюсь на нем и продолжаю изучать социальные сети. Прилетает сообщение. От Дани. Я только немного успокаиваюсь, и снова он. Удалить? Даже не читая, стираю. Без сожаления. Растворяюсь в мыслях незаметно для себя. Мы с ним уже все решили, больше никаких разговоров. Да и сейчас ему надо проспаться. Сегодняшняя версия Лазарева меня испугала. Будто внутри него находился сумасшедший мальчишка, а не серьезный мужчина.